На двери нарцисса висела табличка «Закрыто санитарный день». «Это что еще за новости?» Я толкнула дверь, и она открылась. Войдя в полумрак зала, я остановилась, оглядываясь по сторонам. «Таня, я здесь!» — услышала я голос Эммы из угла пустого зала. Она сидела за столиком, на котором стояла недопитая чашка кофе и в блюдце недоеденное пирожное. «Привет!» — поздоровалась я. «Давно сидишь?» «Да нет, минут 10», — ответила Эмма, приветствуя меня кивком головы. «А где хозяева? И что это за санитарный день сегодня?» «Здесь хозяева», — услышала я за спиной голос бесшумно подошедшего Рустама. «А на санитарный день не обращай внимания. Для постоянных клиентов здесь всегда открыто». Он поставил передо мной запотевшую бутылочку кока-колы и чистый стакан. «Приятно, когда в заведении помнят о твоих вкусах». «Узнала?» — спросила я Эмму, когда Рустам скрылся в двери кухни у меня за спиной. «Узнала. На, держи». Она протянула через стол, сложенный в четверо клетчатый тетрадный лист. Я взяла его и, не разворачивая, сунула в задний карман джинсов. «А прилично мы вчера с тобой набрались шампанским», — хихикнула Эмма. «Я даже есть не могу». Только вот пятую чашку кофе за утро приканчиваю. Я в таких случаях предпочитаю что-нибудь холодненькое и шипучее. С этими словами я налила в стакан кока-колу и с удовольствием выпила. «Твой приятель нормально домой тебя вчера доставил?» Ехидно ухмыляясь, спросила Эмма. «Нормально», — спокойно ответила я. «Ну и как он?» «Что как?» «Ну, вообще». «Ну, если вообще, тогда он, конечно...» Я, чтобы позабавить тему, набрала в легкие воздуху и, растягивая гласные, смачно произнесла. «Самец!» Эмма так заразительно засмеялась, что и я невольно последовала ее примеру. Внезапно она замолчала, а по ее глазам можно было понять, что ее охватил ужас. «Это он!» Едва слышно прошептала она. Я резко обернулась. Со стороны кухни к нам неторопливо приближались трое мужчин. Один пониже ростом шел впереди, и двое чуть сзади. Если бы не внезапный испуг Эммы, я, пожалуй, не придала бы этому большого значения, даже несмотря на то, что у того, что поменьше ростом, в руках была милицейская резиновая дубинка. Но страх Эммы явно имел конкретную причину, а ее слова позволяли предположить, что кто-то из вошедших ей знаком. Если у них имелись агрессивные намерения по отношению к нам, то шансов оказать сопротивление у нас практически не было. Свои силы я не переоценивала, а от Эммы в такой ситуации, по-моему, было вообще мало толку. Единственное, на что я могла надеяться, это продержаться несколько секунд, пока не подоспеет помощь. Но на какую помощь можно было рассчитывать в пустом зале ресторанчика с вывеской «Санитарный день» на входной двери? В том случае, если это были просто знакомые Эммы, я могла, конечно, выглядеть идиоткой, но береженого Бог бережет. Оплата за материальный ущерб в ресторанах входит в накладные расходы моей профессиональной деятельности. Вскочив на ноги, я схватила за горлышко пустую бутылку из-под кока-колы и, широко размахнувшись, швырнула ее изо всех сил. Шедший впереди мужчина инстинктивно присел, а задние приостановились на секунду, чтобы не налететь на него. Однако я только делала вид, что бросаю бутылку в них, чтобы выиграть несколько секунд. На самом деле, в последнее мгновение я направила бутылку прямо в ближайшее, выходящее на улицу окно. Моей главной целью было привлечь внимание кого-либо извне к происходящему в нарциссе. На это я могла рассчитывать только в том случае, если бутылка пробьет оба толстых стекла двойной рамы окна, больше даже похожего на витрину. Судя по довольно приличному звону, я, кажется, добилась желаемого. Для более детального исследования последствий моего броска у меня не оставалось времени. Грязно выругавшись, раскусивший мой замысел обладатель дубинки рванулся ко мне, явно намереваясь использовать ее по прямому назначению. Без всякого замаха на этот раз я плеснула ему в физиономию остатки еще довольно горячего эминного кофе. Эта процедура заставила его громче орать, но медленнее двигаться. Кофе залил ему глаза. В следующее мгновение я пинком ноги направила легкий венский стул, на котором только что мирно сидела, в ту точку пространства, где вот-вот должен был появиться один из шедших сзади бандитов, пытающийся обогнать остановленного шефа и добраться, наконец, до моего хрупкого женского тела. Встреча двух объектов состоялась в нужное время и в нужном месте, с печальными для обоих последствиями. Набравший скорость бандит налетел обеими ногами на внезапно появившийся стул и с громким воплем рухнул на пол, попутно превратив своим массивным телом стул в щепки. Чтобы освободить руку от чашки из-под кофе, я, размахнувшись, запустила ее в физиономию обладателя дубинки, пользуясь тем, что он еще мало что видел и не мог увернуться. Фарфоровая чашка с мягким звоном разлетелась на сотню осколков прямо на лбу предводителя налетчиков. Таким образом, я довольно эффективно распорядилась всеми имевшимися под рукой метательными снарядами. Но поскольку они кончились, необходимо было менять тактику обороны. Третий бандит с растопыренными руками кинулся на меня, чтобы сгрести в охапку. Нырнув под одну из его рук, я врезалась головой в живот предводителя, и мы вместе упали на пол. Я попыталась встать, но чья-то сильная рука, согнутая в локте, схватила меня за горло и приподняла так, что мои ноги оторвались от пола, а в глазах потемнело. Должно быть, я на мгновение потеряла сознание, потому что когда державшая меня за горло рука внезапно разжалась, я рухнула на пол, словно неодушевленный предмет. Сознание вернулось ко мне лишь за мгновение до того момента, как, согласно законам физики, я должна была врезаться головой в кафельный пол нарцисса. По счастливой для меня, конечно, случайности, моя голова встретилась не с кафелем, а с животом лежавшего на полу предводителя бандитов. При этом коленом я попала в его мошонку, так что оно тоже не пострадало. Резко поднявшись, я обнаружила, что один из бандитов стоит на коленях, а из его носа, похожего на раздавленную сливу, течет словно из расколотого арбуза. Второй бандит сидит верхом на Николае и заносит огромный волосатый кулачище, собираясь опустить его на физиономию моего клиента. Этого я не могла допустить. В прыжке, которому позавидовала бы и Багира, я ударила супостата ногой в ухо. Он взвыл и зашатался. Горобец резким движением сбросил его с себя и вскочил на ноги. То же самое сделали я и оба рядовых громилы. Их предводитель, держась одной рукой за мошонку, а другой, опираясь на дубинку, как на клюку, стоял на коленях. Эмма неподвижно лежала лицом вниз. В дверях уже толпился народ, а где-то вдалеке слышались звуки милицейской сирены. «Линяем!» — сквозь стон приказал предводитель хриплым голосом. Оба громилы послушно подхватили шефа под руки и скрылись в дверях кухни. Я не сомневалась в том, что там имеется второй выход. Воспрепятствовать их бегству у нас не было никакой возможности. Более того, кое-кому из нас следовало незамедлительно последовать их примеру. Подбежав к Эмме, я перевернула ее на спину. Едва прикоснувшись к ее плечу, я поняла, что передо мной труп. Под ее правой грудью торчала рукоятка ножа. «Скорее, помогите!» — закричала я, что было сил. «Врача! Вызовите скорую! Скорее, милиция!» Толпа, словно разбуженная моими воплями, пришла в движение. Большинство бросилось к телу Эммы, чтобы, не дай бог, не просмотреть чего-нибудь интересного. Кое-кто кинулся к телефону. Я, осторожно раздвинув обступившую меня толпу, приблизилась к стоявшему столбом горобцу. «Чего стоишь, как баран? Сматывайся побыстрее!» Яростно прошипела я ему в ухо. Он не заставил себя уговаривать и быстро стал протискиваться навстречу напиравшей с улицы толпе зевак. В дверях ему пришлось уступить дорогу прибывшему наряду милиции. После этого я потеряла его из виду.